погрузила маленького человека в страх. Возможно, даже если бы Лилин захотел взять все в его магазине бесплатно, он был бы вынужден согласиться. «Нет, спасибо, такого рода вещи для меня бесполезны», — отмахнулся Лилин. «Есть ли у вас что-нибудь с общим введением в путь жертвоприношения и заклинания о духовных зверях? Чем детальнее, тем лучше». «Да, да, есть». Маленький человек улыбнулся и замахал руками. Два огромных красных пучка света спустились с полки. Лучи рассеялись и обнажили коровий рог и розовую раковину. Лилин поднял рог и сразу же увидел подсказку от Эйчипа. Обнаружен духовный интерфейс с данными. Принять или отказать? Очевидно, что эти два элемента были похожи на кристаллические сферы в мире магов и использовались для хранения информации. Глава 706. Сделка и временная резиденция. Принять. Повинуясь мысли, коровий рог в руке Лилина засветился и превратился в пепел. Многие изображения и слова появились в голове Лилина, проходящие через записи анализа и чипа. Вскоре то же самое случилось с розовой раковиной. Два новых документа сохранились в базе данных и чипа. Лилин сделал вид, будто бы этим удовлетворен. Однако маленький человек, словно с разорванным сердцем, смотрел на кучу пепла. Сбор полного набора информации, а также поиск эксперта для ее записи в систему хранения потребовали от него больших усилий и денежных средств. Бип. Создано две новые папки. Путь жертвоприношения и магия духовных зверей, неполные, всплыло уведомление и чипа. Лилин мог понять, почему они были неполными, ведь такой крошечный магазин, вроде этого, как правило, не должен был иметь такой обширной информации. Когда он увидел, что техника прокладывала весь путь до уровня утренней звезды, Лилин был немного шокирован. В мире магов крайне редко кто владел высокоуровневой техникой медитации с четырьмя полными уровнями. Естественно, что к нему в руки попало величайшее сокровище, которое он мог найти в крошечном магазине вроде этого. Однако внешне Лилин все еще хмурился и недовольно высказался. «Эта информация кажется неполной», — сказал он, заставляя маленького человека дрожать в страхе. «Милорд, милорд, эти два набора информации были направлены сюда с континента Хаэль. Оба были проверены Святой Землей и, безусловно, завершены. С помощью них можно развиваться до уровня утренней звезды. В этом нет сомнений». Маленький человек решительно воскликнул. «Утренняя звезда? Похоже, что в мире чистилища рейтинговая система, как и в мире магов», — Лилин кивнул и спросил. «Тогда где и как я могу получить методы развития выше уровня утренней звезды?» Этот вопрос, казалось, поставил маленького человека в ступор. «Милорд, есть разные расы с техниками, возвышающимися над уровнем утренней звезды, но они считаются абсолютными секретами. Даже получение этого набора информации было довольно рискованным». Увидев мрачное выражение Лилина, маленький человек тут же продолжил. «Подождите, милорд, я знаю. Вы определенно можете найти что-то в святом городе континента Хаэль, который также является городом потомков владычицы змей. Кроме того, вы принадлежите к клану дьявольских змеев Алабастр, поэтому вы сможете без проблем попасть туда. Потомки владычицы змей, святой город», — эти имена удивили Лилина. «Наверное, там располагался основной лагерь владычицы змей». Хотя Лилин все еще нуждался в дополнительной информации, если бы маленький человек заметил незнакомство Лилина со святым городом, то начал бы что-то подозревать. Более того, убийство этого маленького человека привлекло бы внимание охранников, и Лилин получил бы на свою голову хлопоты. «Святой город слишком далеко. Разве не существует других методов?» Глаза Лилина сузились, когда он метнул взгляд в сторону ядра этого маленького человека. «Я сожалею, милорд, но на самом деле нет другого пути». У маленького человека на лице оставалось мучительное выражение. Лилин подтвердил, что он говорит правду, поэтому и не давил на него больше. Сразу после этого Лилин приступил к очистке магазина. Жизнь маленького человека была в руках Лилина, поэтому он ничего не мог с этим поделать. ХМ, карта континента, хотя она, кажется, не очень подробной, но все равно окажется полезной. Это должно быть дух зверя Годрика. Значит, можно собрать даже души существ утренней звезды, хотя он только в зачаточном состоянии, этот дух все еще может быть использован. «Я возьму это и это». Проницательность Лилина позволила ему выявить все хорошие, что имелось в магазине. «Милорд», — маленький человек взвыл. Он почувствовал отчаяние, увидев, как исчезает вся его коллекция сокровищ, и тайно пожалел, что позволил Лилину войти в его магазин. Лилин нашел образ маленького человека забавным. «Кто я, по-твоему? Ты правда думаешь, что я ограблю тебя и заставлю тебя вызвать гарнизон или охрану. Я ведь хорошо знаю правила порта Элиас. Лилин еще больше напугал маленького человека своими словами. Уважаемый, я не хотел. Ладно, ладно, я уже говорил тебе, что заплачу, так что просто прими это, сказал Лилин и бросил сумку розового жемчуга маленькому человеку. Ни магические кристаллы, ни астральные камни не могли использоваться в качестве валюты в этом мире. Таким образом, Лилин не стал их вынимать и рисковать раскрыть себя. Поскольку мир чистилища не был унифицирован, у каждого сановника существовали всевозможные валюты и измерительные системы. Следовательно, бартер по-прежнему была основной стратегией в торговле на дальнем расстоянии. Пока Лилин путешествовал на корабле с Гейгером, он собрал много глубоководных предметов, используя свои силы. Хотя он делал это из-за скуки, но собрал довольно много хороших предметов с помощью и чипа, и души силы. Гейгер был ошеломлен, когда обнаружил это. Лилин также готовился продать их и в обмен получить предметы эквивалентной стоимости, которые он мог бы использовать в этом мире. Эти розовые кристаллы были очень популярны и очень дорого стоили. Одной маленькой сумочки хватило, чтобы купить все в этом магазине. Большое, большое спасибо, милорд. О, господи, вы как звезда в небе, сверкаете ярче, чем звезды многих сановников. Ваше величие, самоотверженность, беспристрастность и справедливость будут увековечены песней и распространены по всему множеству миров. Видя, что Лилин серьезно относится к честной сделке и не угрожает ему, маленький человек начал эмоционально льстить ему. Похвала в виде песни сразу выплыла из его уст, но она лишь заставила Лилина содрогаться. «Хорошо, хорошо, наша сделка теперь завершена, я ухожу». Не желая дальше терпеть пение маленького человека, Лилин взял предметы и ушел. Ведь звук, передающийся через энергию силы души, звучал хуже, чем хард-рок. Крах. После того, как он ушел, две большие ракушки за пределами магазина закрылись и резко начали двигаться, упав в океан неподалеку и брызгая водой повсюду. Хм, почему магазин старого калеки сегодня закрывается так рано? Несколько прохожих были удивлены. Вскоре они, казалось, что-то придумали, и с почтением посмотрели на Лилина, который только что вышел из магазина. Однако он быстро втиснулся в море людей и исчез без следа. Похоже, этот магазин имеет репутацию, хотя, кажется, и не очень хорошую. Лилин покачал головой и пошел дальше по порту. Теперь он мог подтвердить, что владычица змей была сановником, правительницей континента Хаиль. Он должен был тщательно спланировать, как скрыться от нее и как сломать кандалы родословной. Первое, что ему пришлось сделать, это поселиться в порту Элиас. Ночью комендантский час был очень строгим, и если бы он не получил доказательства своего места жительства до наступления ночи, он, вероятно, был бы вынужден уйти. Тем не менее, одного только розового жемчуга явно не хватало для решения этого вопроса. Когда наступила ночь, Лилин стоял на балконе роскошного частного номера в отеле. Он смотрел на пятнышки света в порту Элиас и на далекий маяк в темном море. Рядом с портом появилось много ярких и красивых изображений любого вида, наполненных чарующим великолепием. Это действительно процветающий и красивый порт. Глаза Лилина наполнялись глубоким уважением. Он слегка вздохнул. Закрыв занавески, он лег на мягкий диван и погрузился в глубокие раздумья. Владычица змей была непреодолимым препятствием, а он должен был преодолеть его, если хотел разорвать оковы родословной. К счастью, она жила на континенте Хаиль. С помощью моих методов сокрытия, а также маской бессонницы, я, вероятно, смогу спрятаться от любой крупномасштабной души. Даже в святом городе континента города змей я смогу скрываться, пока не встречусь с ней лично, размышлял про себя Лилин. Даже те существа, которые постигли законы, не могли быстро просканировать весь континент, не говоря уже о том, чтобы обнаружить каждое существо внутри него. Она могла это сделать, если достигнет 9 ранга. Сейчас Лилин излучал ауру дьявольского змея Алабастр. С помощью этой маскировки он мог путешествовать по континенту Хаиль, словно ходил по собственному саду. Из-за своих исследований родословных, Лилин был достаточно уверен, что даже сам дьявольский змей Алабастр не сможет раскрыть его маскировку. Если, конечно, он не наткнулся на дьявольского змея Алабастр 7 ранга или императора. Однако Лилин знал, что владычица змей не допустит существования подобного существа. Выглядит так, будто необходимо рисковать, чтобы попасть на континент Хаиль. Мне нужно изменить внешний вид. Лилин не изменял своего облика на корабле Гейгера, а только потом, чтобы скрыться среди толпы в порту Элиас. Чтобы оказаться в безопасности, он решил изменить свою внешность, чтобы проникнуть на континент Град. Мне нужно добавить еще один маскировочный слой для маски бессонницы. На континенте Хаиль определенно будут потомки дьявольского змея Алабастр со смешанной кровью. Мне просто нужно продолжать полностью его имитировать. Обдумав это, Лилин мрачно посмотрел на большую серую статую животного на высокой горе через его окно. Что означает присутствие этой статуи гнусного филбрида в этом месте? Это был порт, который принадлежал к континенту Хаиль, но люди все еще следовали за гнусным филбридом. Лилин не мог понять этого, но она, несомненно, стояла здесь для какой-то цели. Глава 707. Выявление и план. На основании полученной Лилином информации, в мире Чистилища различными континентами правили различные высокопоставленные лица. Несмотря на то, что континент Хаиль был территорией, управляемой владычицей змей, рядом с ним находился порт, поклонявшийся гнусному Филберду. Это может быть только какая-то проверка и провокация. Владычица змей и нечестивый Филберд обязательно должны быть в плохих отношениях. Кивал Лилин, вспомнив момент, когда он оказался у барьера перед миром Чистилища. Но у меня такое чувство, что все не так просто. Погладил свой подбородок Лилин, когда вдруг подумал, что отец, что сын, Гейгер и Гейгердаул довольно подозрительны. Поскольку они были созерцателями, то поклонялись древнему глазу суда. Этот порт, однако, находился под защитой нечестивого Филберда. Даже если любой мог свободно посещать порт, все равно довольно странно, что здесь появлялись все. Конечно, в эпоху пиратов, плавающих по открытым морям, товары обязательно терялись. Процветающие и свободные порты были областями, где они могли безопасно распоряжаться ими. Если бы порт Элиас мог укрыться даже от самых злых и жестоких пиратов, тот факт, что здесь торговали созерцатели, был бы нормальным. Однако Лилин все-таки почувствовал, что что-то было не так. Ранее во время нападения морского шипованного железного кита, Гейгер Даул использовал только уникальные способности родословной для своей расы, и не выявил каких-либо навыков, связанных с путем жертвоприношения или магией духовных зверей. Как будто он ничего о них не знал, или же он явно что-то скрывал. В таком случае я наконец-то смогу реализовать этот план. Изначально я придумал его, страдая от скуки, но... Лилин прикоснулся к подбородку. Даже если бы они не пришли ему на помощь, он все равно мог бы добраться до порта в одиночку. Гейгер Даул предоставил только информацию, обслуживание и поездку в порт Элиас, помогая им справиться с морским шипованным железным китом и одаряя их своими ресурсами. Они теперь были в расчете. И чип, начинай, приказал Лилин. Бип. Задача поставлена. Формирую связь со звездными жуками. Сбор информации. Тут же раздался механический голос Ичипа. Множество светлячков замелькало перед Лилином, превращаясь в экран. Также через него передавались различные звуки. После прощания с Гейгером и Гейгером Даулом, Лилин тайно оставил на их телах несколько звездных жуков, чтобы обеспечить сохранение своей секретности. Ни один из них не достиг уровня старейшины области утренней звезды. Они не могли даже обнаружить звездных жуков, не говоря уже о том, чтобы избавиться от них. В этот момент экран сфокусировался. В помещении, похожем на подвал, мелькнула оранжево-желтая свеча, показывающая большие глаза Гейгера и Гейгера Даула. «Хаэм, это...» Лилин сразу с интересом начал наблюдать. И чип проанализировал духовную силу общения, переводя ее в слова, которые отображались на экране. В задней части погреба находилась третья фигура. Она была одета в большой плащ, из-за которого нельзя было определить его расу или пол. Этот человек, казалось, имел очень высокий статус. Гейгер мог лишь стоять на коленях в углу, в то время как Гейгер Даул с уважением говорил: «Милорд, на этот раз никаких проблем с перевозкой наших грузов не произошло. Хотя мы и встретились с шипованным железным китом, потери оказались минимальны. Также во время плавания мы повстречали гуманоидного надзирателя, который назвался Лей. Он не только обладает мощными магическими способностями, которые позволили ему лоб в лоб столкнуться с шипованным железным китом, но и хорошо владеет заклинаниями металла». Гейгер Даул, не стесняясь, сообщал все о Лилине. В его голову, скорее всего, даже и мысли не возникло о защите Лилина. Лей, какое незнакомое имя. Мощный гуманоид, в ближайших морях нет никакой информации о нем. Раздался механический голос от странной фигуры. Несмотря на это, Нготон изменился, заставляя щупальца Гейгердаула задрожать. «Разве вы не знаете, что, основываясь на правилах нашей организации, если вы найдете кого-либо в пределах или выше ранга 3, вы должны связать их или даже подвергнуть их священному крещению глаза, чтобы они тоже могли чувствовать величие могущественного древнего глаза суда?» Увидев, что этот милорд вот-вот выйдет из себя, Гейгер, который стоял на коленях на земле неподалеку, вдруг воскликнул: «Милорд, правда в том, что мы уже сделали все возможное, чтобы задержать господина Лея, однако он оказался очень решительным и пошел своим путем. Поскольку мы боялись, что он что-нибудь заметит, мы не продолжили давить на него, Гейгер». Сразу после этого Гейгер Даул повернулся и крикнул, уже сформировав кнут духовной силы: «Увы, было уже слишком поздно. Ты, кажется, недоволен моим выговором». Темная фигура метнула в Гейгера холодный взгляд. Наряду с его словами, температура в подвале понизилась. Шипение с ужасающим шипением. Слабый образ гигантской змеи появился из-под плаща и резко укусил Гейгера. Пак, большой, единственный глаз Гейгера покрылся множеством кровавых вен. Многочисленные щупальца опустились, оставив только беспрерывно катающийся по земле шарик мяса. «Милорд, я прошу вас, пожалуйста, простите Гейгера за опрометчивость». Гигантский глаз Гейгера Даула быстро коснулся земли. «Убедись, что это никогда не повторится». Черная фигура выглядела совершенно спокойной, наблюдая, как Гейгер кричит и катается по земле. 10 минут спустя гигантская змея наконец убрала зубы и рассеялась белым светом. «Гейгер, быстрее извинись и поблагодари нашего милорда за его благосклонность». Бесчисленные усики вытянулись из тела Гейгера Даула и помогли Гейгеру подняться. Глаз Гейгера теперь наполнился страхом, и аура на его теле уменьшилась в силе. Его душа, очевидно, получила некоторый ущерб. «Большое-большое спасибо, милорд». Гейгер напрягся и заговорил. Даже его духовные колебания стали прерывистыми. Черная фигура сдвинула голову, а ее тон голоса сразу изменился. «Транспортировка грузов очень важна. Это важный материал, благодаря которому мой хозяин может противостоять власти хаоса, поэтому он не может быть потерян. Хотя вы прислали только запчасти, это уже неплохо. Мы благодарны за благословение нашего сановника, древнего глаза суда», — торжественно ответили Гейгер и Гейгер Даул. «Отдохнув, отправьте эти припасы на континент Хаэль. Этот порт защищен злой и хаотичной силой, и, хотя большинство не ожидало, что мы придем сюда и воспользуемся им, мы все равно не должны откладывать». Черная фигура выглядела мрачной, когда она говорила, а пара созерцателей соглашалась. В конце, как бы мимоходом, он вдруг спросил: «Вы проверили происхождение этого Лея?» Услышав вопрос, из-за которого его и наказали, Гейгер отступил, в то время как Гейгер Даул усмехнулся. «Он казался мне совершенно загадочным, пока он еще невежественен на мире чистилища. Я получил информацию от святого города. Сановник континента Хаэль, могучая правительница всех змей, тайно установила награду, предлагая большое вознаграждение за мага из другого мира». Черная тень вдруг подняла что-то другое, а гигантский глаз Гейгера Даула моргнул. «Милорд думает, что Лей может быть тем магом из другого мира. Я могу только сказать, что это возможно. Независимо от того, насколько малы шансы, это нужно расследовать. В конце концов, награды правителя очень щедрые, и наша организация находится в довольно хороших отношениях со святым городом. Как их союзники, мы обязаны им помочь, верно?» После этого черная фигура посмотрела на Гейгера Даула. «Раз он какое-то время останется в порту Элиас, приведите меня к нему, чтобы я смог проверить его и окончательно убедиться». «Понял, милорд». Гейгер Даул почтительно поклонился. Экран выключился, но Лилин замолчал. Через какое-то время на его лице появилась смехотворная улыбка. «Как и ожидалось, как бы я ни был осторожен, это легко проследить. Я больше не могу использовать этот внешний вид». С его нынешней внешностью Лилин намеревался изучать культуру мира чистилища. Когда он усовершенствовал свою речь и мог свободно разговаривать с аборигенами, ему пришлось изменить свои планы. Однако теперь он должен был изменить его раньше, чем планировал. «Никогда не ожидал, что то, что я создал из-за предосторожности, станет для меня полезным». Лилин вдруг помрачнел. «Злая и хаотичная сила, разве это не были характеристики нечестивого Филбрида? Основываясь на сражениях с глазом суда в различных мирах, я не удивлюсь, что организации, принадлежащие глазу суда, имеют злые намерения по отношению к этому порту. Более того, Похоже, у них даже есть поддержка со стороны организации на континенте Хаиль. Он делал все возможное, чтобы связать концы с концами. Выглядит так, будто компания Гейгердаула – лишь маленькая часть большого плана, приводимая в движение теневой организацией «Глаза суда». Настало время, когда я должен принять в нем участие. Хотя я готов изменить свою личность, я думаю, что лучше сделать так, чтобы эта организация исчезла. Лилин раньше не имел конфликта интересов с Гейгердаулом, поэтому он не возражал по-доброму к нему относиться. Однако теперь, поскольку он уже обнаружил, что они будут угрожать его плану, он не собирался жалеть их. Он решил их ликвидировать. «Я не могу сделать это самостоятельно, но цель просто слишком велика. Должен быть лучший способ. Наверное, это и есть возможность. Возможность проникнуть в их организацию и попасть в сердце континента Хаиль». Сверкнули глаза Лилина. Это была территория, охраняемая нечестивым Филбердом. Как только защитники порта узнают, что среди них имеются сторонники «Глаза суда», которые тайно устраивали заговор против него, что произойдет? Нет необходимости в точной информации. Просто распространение некоторых вводящих в заблуждение слухов станет достаточным для обеих сторон. Они могут стать враждебными, и даже начать нападать друг на друга. Независимо от того, какой будет результат битвы, у них точно не будет времени подумать о местонахождении Лилина. Глава 708. Окружение и конфликты. А еще, Лилин погладил лицо, которое скрывалось за холодной маской бессонницы, маски на которой виднелись следы золотисто-красных линий. Эта маска слишком бросается в глаза, в ней будет не очень хорошо прятаться. Волна чистого белого света внезапно хлынула из тела Лилина. Посреди сияющего и ослепительного света, на маске бессонницы появились плотные белые чешуйки, а уникальная аура дьявольского змея Алабаста начала постепенно уплотняться. В конце концов, вся маска стала иллюзорной и исчезла в черепе Лилина. Однако тонкий слой белых чешуек заменил маску. После вспышки света лицо Лилина претерпело огромные преобразования. Его брови стали тоньше и длиннее, его теперь малиновые глаза испускали ужасающий злобный свет. Его язык немного раздвоился, и, наконец, его зубы стали несравнимо острыми и угрожающими. Он непрерывно излучал силу воображения и конденсировал ее вокруг себя. Лилин создал зеркало из воды и с удовлетворением осмотрел свое новое отражение. Смешанный потомок дьявольского змея Алабастр должен выглядеть вот так. Слой змеиной кожи и множество белой чешуи появилось на его лице, образуя сложные и замысловатые узоры, придающие ему уникальную ауру. Теперь он выглядел в точности как змея, гибрид между питоном и человеком. В конце концов, притворяться потомком со смешанной кровью было простой задачей благодаря способностям и чипа и родословной дьявольского змея Алабастр. Ляск, ляск, ляск. Лилин тихо слушал унылый звук гигантских медных часов, висящих в центре порта Ильяс. Большие часы прозвонили 12 раз. Его пронзительный звук беспрерывно звонил и заставлял стекла окон слегка дрожать. Должно быть уже полночь. Лилин надел черный плащ и быстро спрыгнул с балкона. Поскольку он уже изменил свой облик, очевидно, что ему придется отказаться от этой резиденции. Кроме того, ему требовалось сделать много вещей посреди глубокой ночи. Что касается ночного комендантского часа, то это, конечно, было не так важно, как подготовка, которую он должен был сделать. Темная ночь, идеальное прикрытие для многих вещей. Лилин посмотрел на круглую луну в небе, испускающую голубой свет, и слегка усмехнулся. Его фигура растворилась в темноте. То, что произошло в ту ночь, стало бы вечной тайной. Единственное, о чем узнали жители порта Ильяс, что на следующее утро охранники столпились и окружили склад. Многие патрули и линкоры окружили все корабли торговой компании «Эдин» в море. Даже Годрик был атакован, а его низкий рев раскатывался с белыми бушующими волнами. Что такое? Мы честные торговцы. Торговая компания «Эдин» всегда торговала легально, вы не можете сделать это. Увидев, что охранники готовы атаковать, Гейгер от страха начал кричать, но Гейгердаул сохранил спокойствие. Одно из его щупалец гладило значок, испуская интенсивную духовную силу. «Ты это видишь? Это значок нашего вице-капитана Айкера. Мы его гости. Вы не можете». Айкер уже давно был захвачен, прозвучал равнодушный голос со спины, и войска резко разделились на два ряда. Человек, напоминающий человека с серыми перьями, вышел вперед, источая ауру того, кто уже был лидером в течение длительного времени. На нагрудной плите его брони виднелось изображение нечестивого Филбрида. «Вам не нужно ждать помощи». Айкер был обвинен в коррупции и сговоре с врагом. Он так же хорош, как и мертвец. Это существо из другого племени бросило свой холодный взгляд на Гейгердула, а его глаза налились кровью. «Проклятые созерцатели, мы открыли для вас порт, а вы осмелились сговориться против нашего вождя. Даже пожары 9-го уровня ада не могут очистить вас от грехов. Губернатор Элиаса, разве он не отвечает за войска хаоса?» Глаз Гейгердула остекленел. Поняв, что его прикрытие раскрыто, он спросил: «Как ты узнал о нас?» Пронзительный красный свет засиял в его большом глазу, на мгновение ошеломив несколько охранников. «Мертвым не нужны ответы. Уберите их, не оставляйте никого в живых. Во имя всемогущего лоскута», — холодно приказал губернатор. Охранники рядом с ним взревели и с фанатичными выражениями яростно набросились на мирфолков. Эти охранники были уроженцы континента, благочестивые поклонники правящего нечестивого Филберда. Созерцатели были их злейшими врагами. Истинное око подлого монарха – луч смерти. Лучи смерти, которые были еще более ужасными, чем прежде, вспыхнули из глаза Гейгердула. Несколько гигантских морских львов поблизости рассыпались прахом на землю, и даже их души были полностью уничтожены. На этот раз Гейгердул не рухнул после использования лучей смерти. Несколько пепельно-серых щупалец поднялось над его телом, на самых кончиках держа глаза неизвестного существа. Всемогущий правитель справедливости, защитник всех договоров, бескорыстный судья, око суда, существовавшее в прошлом, настоящем и будущем, прими это пожертвование от вашего смиренного слуги. Гейгердул выпустил странную духовную силу, в результате чего воздух вокруг замерцал. Многочисленные лучи света собрались в небольшое заклинание. Шар красного пламени воспарил над магической формацией, оборачиваясь вокруг глаза животного в щупальцах Гейгердула. ЦС. Тень глаза суда появилась за Гейгердулом, а в его выражении все увидели одобрение. Потоки чистой энергии вылились из этого фантома, вливаясь в тело Гейгердула. Получив силу от своего покровителя, тело Гейгердула увеличилось и стало испускать безумную ауру. Любая его слабость просто исчезла. Шелест. Большие чисто белые щупальца схватили охранника с головой быка и подняли его в воздух. Гейгердул зарычал, а охранник издавал жалкий звук, по мере того, как щупальца сжимали его тело. Кровь и раздавленные кости вытекали из щелей, капая на землю. «Жрец 3 ранга, мы поймали большую шишку». Губернатор Элиаса выглядел чрезвычайно торжественно, наблюдая за Гейгердулом, который, казалось, сошел с ума. В дополнение к способностям собственной расы, Гейгердул, очевидно, культивировал путь жертвоприношения 3 уровня. Путь жертвоприношения казался очень простым, так как требовался лишь подходящий предмет для жертвоприношения в обмен на силу. Тем не менее, в этом пути было довольно трудно развиваться. В конце концов, существовало не так много вещей, которые могли удовлетворить сановника. Жертвоприношение 3 уровня требовало не только чего-то уникального, но и требовало неукоснительного следования правилам этого сановника. Другими словами, приносящий что-то в жертву, должен был верить в сановника до мозга костей. Кроме того, помимо пути сановника, по которому они следовали, жертвоприношения не приветствовались ни в одном другом месте. Поэтому, когда появился шипованный железный кит, Гейгердул решил не показывать свою силу в пути жертвоприношения. В конце концов, использование этой силы означало, что он был сумасшедшим верующим в глаз суда. Человека с таким статусом попросту бы не пустили в порт Элиас. Жертвоприношения такого ранга должны были тщательно контролироваться в любое время и особенно, когда они отправлялись на континент, который не находился под властью их сановника. Благодаря жертвоприношению 3-го уровня он может использовать силу своего сановника, чтобы уменьшить усталость и восполнять духовную силу. Если человек станет целью жертвоприношения высшего ранга, можно сказать, что сановник даже будет готов предоставить ему власть над законами. Губернатор Элиаса бормотал себе под нос, пока Гейгердул сходил с ума. Как и ожидалось, огромный глаз не имел никаких благих намерений. Он даже использовал такое высшее жертвоприношение, чтобы проникнуть на нашу территорию. При этой мысли лицо губернатора стало мрачным, и он похлопал себя по груди. С оглушительным ревом, гигантский медведь высотой более 10 метров вышел из его груди. Этот гигантский медведь имел грубый оранжевый мех по всему телу. Он имел очень большие лапы с темными толстыми когтями. На груди сверкала странная руна, высеченная белым мехом. Техника духовного призыва, неистовый громовой медведь, треск. Белая руна на груди засверкала молниями, а искры сошлись на лапе медведя. Теперь лапы медведя окружались мощными молниями. Гигантский медведь вызывающе зарычал, резко ударяя по земле тяжеловесными лапами. Треск. Гул. Крыша склада была полностью поднята и отправлена прочь, а густой дым разлетелся по земле, грохоча, будто произошло землетрясение. Как только пыль улеглась, огромная яма осталась на земле со следами по краям. Неистовый громовой медведь продолжал громко рычать, а от одного его взмаха в сторону улетела красная фигура. Глава 709. Тень и внезапная атака. Красной фигурой, очевидно, оказался Гейгер Дау. Теперь на его спине виднелось три пореза от когтей неистового громового медведя. Мощная сила снова пронеслась по району, и Гейгер Дау кричал, терпя боль от ран. «Уходи!» Пока он кричал, духовная сила колебалась, тут же раня нескольких окружающих охранников. Кровь и мозговая жидкость потоком начали вытекать из глаз и ушей. Многие жертвы любили обращаться за поддержкой к силе жертвоприношения, чтобы подавить свои травмы. «Думаешь уйти?» Глаза губернатора Ильяса зловеще засверкали. «Призываю ночного ворона». На его лбу внезапно вспыхнула огромная татуировка черного ястреба. Большой ястреб был настолько ярким, словно живой. После приказа губернатора, духовный зверь мгновенно превратился в полоску света. Раздался вопль, а ястреб взлетел в воздух. Его огромные крылья раскрылись, разделяя небо. Хаэм, этот дух, Лилин стоял среди зевак вдалеке, плотно завернувшись в черный плащ, и внимательно наблюдал за битвой своими светящимися синим светом глазами. Гигантский зверь утренней звезды. Похоже, губернатор не просто играет. Лилин прекрасно знал, что губернатор обладал по крайней мере силой 4 ранга. Неистовый громовой медведь, ранее им вызванный, был лишь 3 ранга, но он, видимо, использовал его, чтобы поиграться с Гейгером и Гейгером Дулом. Нет, он даже не заметил их. Гораздо больше он интересовался глубинами склада и скрытым присутствием в подвале. Лилин почувствовал ужасающую силу родословной, скрывавшуюся глубоко под землей, которая даже истощала большую часть сил губернатора. Как бы то ни было, сила утренней звезды не была тем, с чем мог справиться Гейгер Дул. С пронзительным криком, пара черных крыльев резанула по Гейгеру Дулу, словно взмахнула острым клинком, разрушая фантом у него за спиной. Потеряв связь, неважно насколько неохотно, но фигура большого глаза могла лишь медленно рассеяться. Гейгер Дул рухнул на землю. Потеряв поддержку своего сановника, слабости раны снова дали о себе знать. Щупальца начали бледнеть, а цвет распространялся до тех пор, пока он не достиг глаза Гейгера Дула. Временная сила имеет много недостатков. Лилин наблюдал со стороны и неторопливо приказывал Ичипу собирать данные. Он использовал это время для анализа плюсов и минусов энергосистем мира чистилища. Путь жертвоприношения ограничен количеством получаемой силы. Как бы ни было могущественно жертвоприношение, эта сила лишь заимствуется. Когда связь будет нарушена или даритель исчезнет, заклинатель окажется в ловушке ужасной ситуации. Глаза Лилина светились. Информация показывает, что существуют некоторые, кто получает постоянное усиление к своей силе. Однако подобное требует огромных жертв и даже завершения конкретных миссий, таких как устранение высших классов вражеской организации. Путь жертвоприношений в глазах Лилина казался очень примитивным. Он даже начал подозревать, что эта система была первоначальным путем к власти в мире чистилища. В таком случае, погладил подбородок Лилин, вдруг задумавшись о других аспектах. Вероятно, мне придется повозиться с культивацией пути жертвоприношения. Нет, я не должен касаться его поверхностно. Мне нужно разобраться в нем, чтобы завершить мой окончательный план. В этот момент еще раз прозвучал крик ястреба. За пределами склада ястреб спустился, а его острые металлические когти разорвали Гейгер Дула на клочья. «А-а-а, отец!» Гейгер жалобно кричал, но не мог избежать собственной судьбы смерти. Видя, как два созерцателя гибнут один за другим, выражение Лилина ни капли не изменилось. Все, что произошло, очевидно, стало результатом тайного распространения информации среди губернатора и его войск. Он сделал это в основном потому, что Гейгер Дул решил поставить Лилина в неблагоприятную ситуацию. Неважно, насколько жалкими оказались эти двое, Лилин ни капли не переживал о них в своем сердце. Напротив, он лично присутствовал здесь, чтобы увидеть произошедшее и устранить любые шансы на выживание Гейгера Дула. Даже если бы ему удалось сбежать, Лилин тайно завершил бы все и покончил с ним. Увидев, Как его душа полностью погасла, Лилин смог немного расслабиться. По крайней мере, теперь его никто не помнил. Теперь он сосредоточился на черной фигуре в тени. Этот человек явно превосходил Гейгердула. Он необычайно силен и все это время скрывался, ожидая самого подходящего момента для удара. Лилин огляделся. Со смертью Гейгердула моряки Мирфолки вскоре потеряли всю силу воли к сражению и опустились на колени, умоляя о милосердии. Корабль созерцателей был уже полностью окружен и сдался. Гигант Годрик, уже перевернувшись, плыл по поверхности воды, раскрыв свой белый живот. Все улажено. Если бы это был я, это был бы лучший шанс. Лилин пристально смотрел на склад. В тот момент раздался оглушительный грохот. Лилин понял, что черная тень наконец-то решила сделать свой ход. В этот момент камни и земля взлетели во все стороны. В небе они превращались в холодные стеклянные шары, которые начали падать на землю. Стук, стук, стук. Эти шары, образованные из почвы и камней, обладали настолько огромной кинетической энергией, что могли проникать даже через стальные доспехи. Большое количество существ тут же попадало на землю, а из их ран вытекала свежая кровь. Убить их. Черный плащ взлетел в воздух, а белая фигура, похожая на иллюзию, предстала перед правителем Элиаса так быстро, что ее трудно было увидеть невооруженным глазом. На руках существа виднелись острые когти, а рука была покрыта чешуей. В настоящее время духовный зверь губернатора был снаружи, поэтому ему не хватало самой мощной защиты. Черепаха Мадаркса. Темные лучи собрались у груди губернатора Элиаса, и сразу же возникла черная черепаха, блокирующая область перед ним. На ее оболочке изображались таинственные узоры, вызывая чувство, словно человек позади нее оказался под металлической защитой. Мастера духовных зверей могли не только призвать духов для боя, но и использовать некоторые из их способностей, запечатав в своих телах. Черепаха Мадаркса являлась морским животным, известным своей защитой, но она в лучшем случае достигала 3 ранга. Тем не менее, хотя правитель Элиаса хотел вызвать что-то более сильное, у него не было других более сильных духов. Магия духовных зверей была признанной системой в мире Чистилища, но почти все разумные расы черпали из нее свои силы. Мастера духовных зверей делились на основе рейтинга, от 1 ранга и до легендарного 9 ранга. Однако в мире Чистилища мастера 6 и 7 рангов уже считались легендами. Требования к каждому мастеру были просты. Нужно было запечатать достаточно мощных духовных зверей и иметь достаточную силу души, чтобы управлять запечатанными духами зверей в своем теле. Однако мастера духов, которые хотели продвинуться в ранге, должны были подчинить себе духа подобного ранга. Чтобы стать духовным мастером 7 ранга, нужно было подчинить душу зверя 7 ранга и запечатать его в свое тело. Только сановники разных континентов обладали такой силой в этом мире, что делало это практически невозможным. Только мысль о добыче души владычицы змеи и запечатывании ее в своем теле заставила бы духовных мастеров дрожать от страха. Духовный мастер 1 ранга мог контролировать только души зверей 1 ранга, а 2 ранг уже позволял контролировать зверей 2 рангов. Как только человек обретал достаточную силу, и его душа могла вытерпеть такую нагрузку, он уже не сталкивался с проблемой запечатывания нескольких душ в своем теле. Тем не менее было очевидно, что губернатор Элиаса только недавно продвинулся и стал духовным мастером 4 ранга. Самым могущественным существом, которое у него было, очевидно, был духовный зверь Ночной Ворон. Этот зверь 3 ранга черепаха Мадаркса был самым могущественным духом зверя, который у него оставался. С точки зрения Лилина, духовные мастера очень сильно походили на призывателей. Хотя духи зверей, которыми они могли управлять, были могущественными, их хозяин оставался слабым местом. Нет, скорее, только прорвавшийся духовный мастер является слабым местом. Самое большое различие между духовным мастером и призывателем состоит в том, что духовные мастера могут запечатывать духов зверей в свои тела и использовать некоторые из их способностей. Если они потратят время и запечатают достаточно духов, они обретут еще большую силу. Лилин гладил подбородок и размышлял. Души зверей, запечатанные внутри тела, могут постоянно питать тело и душу хозяина. До тех пор, пока не будет достигнуто узкое место, он может продолжать продвигаться. Крах. Всего лишь одним ударом ладонью, покрытая алабастровой чешуей, черепаший панцирь перед губернатором начал деформироваться, демонстрируя свою мощную силу. Будь то неистовый громовой медведь или ночной ворон, даже если они и спешили, они все еще находились на расстоянии. Губернатор оказался в очень тяжелом положении, однако Лилин просто холодно наблюдал, не планируя делать свой ход. По его мнению, губернатор, очевидно, уже давно обнаружил стороннего наблюдателя, но раз он до сих пор послал лишь ночного ворона, то явно имел свои планы. «Умри!» Низкий голос, отчетливо женский, пришел от человека, начавшего скрытую атаку. Внезапно появилась фигура белого питона, от которой во все стороны начала испускаться аура родословной, которая заставила Лилина прищуриться. Глава 710. Жертва и спасение. Это сила родословной. Дьявольский змей Алабастр. Лилин сузил глаза и уставился на фигуру белой змеи. Как чернокнижник, он не мог ошибиться и не признать силу родословной, но его ощущения просто шокировали его. Потомок владычицы змеи на самом деле имеет такой высокий статус у глаза суда. Это ради личной выгоды, или же своего рода обмен благ между владычицей змеи и глазом суда. Большая змеиная фигура покрывалась гладкими белыми чешуйками по всему телу, ее алые глаза излучали холод, который мог почти задушить человека. Зубы гигантского питона впились в ладонь нападавшего, принеся с собой еще более ужасающую энергию. Белые чешуйки на лице Лилина стали неконтролируемо мерцать. Бип. Обнаружены колебания родословной дьявольского змея Алабастр, которые используются носителем для сокрытия. Принять или отказать? В этот момент перед глазами Лилина выскочило уведомление. Нет. Глаза Лилина дрогнули, когда он решительно отказался. Из его тела вырвалось немного силы родословной, поэтому в этот момент нападавший почувствовал ее. Лилин ясно заметил, что глаза змеи метнулись в его сторону, стремясь узнать, в чем дело. На данный момент он однозначно не смог бы остановить свою атаку. Ужасная ладонь, усиленная силой родословной, неслась к груди губернатора Ильяса, желая впиться в нее острыми ногтями. Кроме серебряной брони на груди у губернатора не имелось какой-либо защиты. Не было сомнений, что его желудок будет разорван. Взрыв. Однако ладонь с острыми ногтями застыла в воздухе, не в состоянии продвинуться дальше. То, что схватило эту стройную чешуйчатую руку, оказалось еще одной большой рукой, которая была похожа на сталь. «Ты думал, что я могу положиться только на свою духовную магию?» Прозвучал тихий голос губернатора Ильяса, а он приложил силу из своей руки. Словно железный обруч, он схватил чешуйчатое запястье, пока в воздухе не послышался хруст. «ХМФ!» Нападающее существо хмыкнуло, а на его руке белое пламя вспыхнуло. Пламя воспылало и столкнулось с рукой губернатора, а его температура заставила даже окружающий воздух вокруг исказиться. Однако это не возымело никакого эффекта. Все тело губернатора в настоящее время было окутано слоем темно-серого света. Столкнувшись с белым пламенем, этот барьер даже не дрогнул. Тем временем за губернатором появился фантом огромной серой птицы. Его перья обернулись вокруг него, словно создавая еще один слой защиты. Большая серая птица выглядела очень яркой. Хотя это и был клон, существовала огромная разница между ним и тем, которого вызвал Гейгердау. «Наш хозяин, могучий лоскут, ты повелитель хаоса и олицетворение свободы». Увидев большую серую птицу, многие жители порта, наблюдавшие за ними, сразу же встали на колени, благочестиво глядя на губернатора. Это выглядело, словно последователи увидели настоящих богов, которым они молились и верили. Жрец. Жрец 4 ранга. Злоумышленник быстро отступил, в то же время разоблачив свою личность. Лицо с белой чешуей было увенчано копной белоснежных волос. Этот стройный человек, видимо, являлся полузмеей, потомком от дьявольского змея Алабастр. Из-за резкого голоса и отличительных кривых, Лилин убедился, что перед ним была женщина. Однако в этот момент ее правое запястье начало крутиться, и она упала без сил. Очевидно, она получила серьезные травмы от контратаки губернатора. Комбинация женщины и змей, интересно. Лилин выглядела беспокоенным, словно переживала ее безопасности. Между тем Ичит постоянно сканировал губернатора Ильяса. Он был более заинтересован в жреце 4 ранга, чем в девушке-змее. Кроме того, губернатор оказался культиватором 4 ранга, следовавшим как по пути жертвоприношений, так и по духовной магии. 4 ранг, сопоставимый с утренней звездой в мире магов. Жрец такого уровня, сокровище для любого сановника. Это благочестивый последователь, который полностью верил в свой путь. Могущественный сановник даже позволял ему заранее одалживать силы, оставив жертву на потом. Лилин сразу вспомнил информацию, которую недавно прочитал. Более того, быть жрецом 4 ранга является основным требованием для некоторых церемоний, чтобы навсегда укрепить свое тело. Девушка-змея унаследовала родословную дьявольского змея Алабастра и ужасающе высокую живучесть. Тем не менее он смог блокировать нападение девушки-змеи, очевидно, получив череду несколько постоянных бонусов. Его сила и живучесть были несравнимо ужасны, и это даже превысило силу девушки, полученную ею из ее родословной. Бип. Цель охвачена неведомой силой, определяется как закон хаоса. Невозможно выполнить сканирование. В этот момент Ичит проецировал некоторую информацию перед Лилином, заставив его глубоко задуматься. Жрец регулярно контактирует со своим сановником, мощь 7 Горанга до сих пор тот уровень, который не может проанализировать Ичит, поэтому он и не может просканировать его. Змея-девушка в опасности, Лилин посмотрел на полузмею, которая теперь тайно метнула в него суровый взгляд. «Хаэм, она предупреждает меня ничего не делать», — удивился Лилин. «Губернатор Ильяса жрец и духовный мастер 4 рангов. Если он из какой-то особой расы, его боевая мощь может быть даже сопоставима с магом утренней звезды 6 звезд, если посудить по рейтингу мира магов. Девушка-змея ему не соперник, но она все еще беспокоится о жизни кого-то из своей расы». В тот момент Лилин не мог понять, смеяться или плакать. Конечно, его мысли пошли дальше. Поскольку она уделяет столько внимания родословной, я мог бы воспользоваться этим. Ситуация резко перевернулась. С преимуществами от жреца 4 ранга, губернатор Ильяс обладал ужасающей физической силой и боевой мощью. Добавив к своей силе еще и духовного мастера 4 ранга, способности которого позволяли ему использовать всевозможные магические и дальние атаки, он оказался практически на вершине 4 ранга. Виск, рев. В этот момент ночной ворон и неистовый громовой медведь оказались позади змеи-девушки, запечатав ей путь к отступлению. Объединившись с губернатором, они окружили ее. Благодаря связи между душой духовного мастера и душ самих зверей, они могли использоваться как клоны губернатора. «Признай поражение, ты со мной не справишься. Для того, чтобы все организовать, я также попросил помощи у множества старейшин. Ваши подчиненные и другие организации не смогут тебе помочь», — медленно проговорил губернатор. Черный шторм вырвался от ночного ворона. «В твоих мечтах, последователь хаоса и зла». Глаза змеи-девушки покраснели, и позади нее появился фантом, похожий на дьявольского змея Алабастр. Насыщенная сила воображения тут же распространилась от него. Дьявольский змей Алабастр изначально унаследовал силу воображения владычицы змей. Наверное, поэтому это ее козырь. Сила воображения рассеялись, образуя кольцо темно-красного дыма. Несколько слабые простолюдины и охранники уже попадали без сознания. Очевидно, они уже оказались в мире воображений. Вещи стали хаотичными, но пользуясь этим, Лилин исчез за углом. Жаль, если бы она действительно была обычным дьявольским змеем Алабастр, внезапное извержение силы воображения было бы достаточно, чтобы помочь ей сбежать. К сожалению, ее родословная недостаточно чистая, а ее силы воображения слишком слабы. Разум Лилина продолжал работать, но его мысли быстро обратились в другую сторону, когда он посмотрел на поле боя. Губернатор на некоторое время застыл посреди темно-красного тумана, но вскоре опомнился. Это иллюзия мира воображений. Он сразу же протрезвел, а из-за связи душ ночной ворон испустил громкий вопль. Его два крыла начали рьяно махать, словно он пытался рассеять силу воображения. «Ты не сможешь убежать». Он смотрел на змее-девушку, тело которой теперь полностью покрылось белой чешуей. Теперь она полностью вошла в боевой режим. «Лорд-наместник, часть врагов в порту была ликвидирована. Мы пришли сюда помочь вам». Раздался громкий голос, и к нему подлетели три полосы света, от каждой из которых ощущались колебания 4 ранга. Увидев это, радость засияла в глазах губернатора, а змея-девушка погрузилась в полное отчаяние. Она тайно взглянула в сторону Лилина, но когда она поняла, что он уже исчез, на ее губах появилась смуглая улыбка. К счастью, этот маленький парень сбежал, иначе он мог бы быть замешан. «Похоже, мне пора выйти на сцену». Между тем, Лилин стоял на крыше здания и наблюдал, а его глаза сверкали синим светом. По его мнению, более ценным являлось ее спасение. Что касается его намерений, в любом случае, его главная цель заключалась в выгоде. Что касается других методов, вроде использования кого-то, а затем внезапно вдруг оказать ему же помощь, он не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу. Похоже, что магия требует прикладывать гораздо больше усилий в этом мире. Закрыв глаза, Лилин почувствовал разницу между миром Чистилища и миром магов. Кроме того, Я могу переработать силу воображений, которую она оставила после себя. Даже если она потомок дьявольского змея Алабастр, она действительно слишком грубо использует силу воображений. Пока он ее высмеивал, его палец уже рисовал символы, как будто он был самым блестящим ткачом. Туманная сила воображений внезапно вырвалась из руки Лилина и начала сиять красным светом. Собралось большое количество тумана и образовывало мощное заклинание. «Черт, будьте осторожны!» Выражение губернатора резко изменилось. Он, видимо, не ожидал, что змеедевушка, которая должна была быть захваченной, скрывала компаньона.